8-10. Спектаторе. Примечание. Зритель. Итальянский. Конец примечания. Два старых политика двух непримиримых стран умерли в один год, 1954. Ровно через полвека после Фатти де Инсбрук, участниками которого они оба стали волею судьбы. Но Ойген австрийский 30 декабря, а итальянский премьер-министр Альчиде де Гаспери 19 августа. В биографии де Гаспери стоит удивительная запись. Родился 3 апреля 1881 года в Тренто, Австро-Венгрия. Умер 19 августа 1954 года в Тренто, Италия. В этих датах и в этой лапидарной записи соединилась и разделилась судьба двух народов Европы. В начале весны стареющий мужчина с худощавым жестким лицом поднялся на холм, светящийся короткой молодой травой. Сутулость мужчины была вызвана усталостью, и, оказавшись на вершине, он распрямился, продемонстрировав былую стать, и окинул взглядом окрестности. С холма открывался вид на Тренто, и старик на мгновение застыл, а его крепко сжатые губы дрогнули. «Ну, здравствуй, спектаторе!» Ошибки быть не могло. Он услышал голос, но рядом никого не было. Впервые он услышал голос Тренто, глуховатый, негромкий голос города. Кто еще знает и помнит его старое ватиканское прозвище «Зритель», которым он пользовался в годы фашизма? Никто. Ведь никого из них уже нет в живых. Но есть город. Оказывается, город, в который ему так долго запрещали вернуться, умеет говорить. И все это время город был рядом с ним. «Здравствуй, Тренто!» Глаза 73-летнего политика оставались сухими. За всю свою жизнь он не пролил ни одной слезы. Никогда погибали его товарищи по Ириденте, никогда он терял друзей, оказавшихся в сопротивлении. А потом, может быть, ему и хотелось заплакать, но он уже не мог. Сейчас он вдруг понял — это все. Ему больше некуда идти. Он, Альчидо де Гаспери, сделал для этого мира все, что было в его силах, и ему не в чем себя винить. «Теперь я сделал все, что в моих силах, и моя совесть спокойна. Смотрите же! Господь заставляет нас работать, строить планы. Он дает нам для этого энергию и жизнь, а потом все то, что мы уже считали необходимым и неизменным, Он внезапно отнимает. Он заставляет нас осознать, что мы нужны только своей пользой. Он говорит нам: «Хватит, вставайте». «Идите дальше». И почему мы не хотим представить себя с другой стороны? Со стороны своего дела, хорошо проделанной работы? Наш маленький человеческий разум не должен уходить в отставку, чтобы оставлять другим свои незавершенные дела и свою неутраченную страсть. Теперь он сделал все, что мог, и ему осталось только присоединиться к своим товарищам. Как давно он их не видел. Перед его глазами проплывали их лица. Оказывается, он ничего не забыл. Не смог забыть. Как будто это было вчера. Сейчас он смотрел на Тренто с высокого холма и видел замок Бон-Консильо. Когда-то он, сын жандармского офицера, играл в окрестностях этого замка и воображал себя рыцарем ордена тамплиеров. Ему казалось, что подвалы этого замка скрывают древние сокровища и страшные тайны. Тогда он сделал себе лук и стрелы из веток оливы и учился метко стрелять, а потом увидел стоявшего в тени дерева молодого человека, лет 18. Он казался старше, ему можно было дать все 20, а то и больше. Почему ему так показалось? Наверное, он был как-то по-взрослому одет и смотрел на него чуть насмешливо, как смотрят взрослые люди. Альчиде смутился. А когда смущался под взглядом взрослых, он всегда инстинктивно начинал читать стихи. Это помогало. Взрослые либо смягчались, либо вовсе исчезали в своих мелких бытовых делах. Весь отражен простором зеркальных рейнских вод, с большим своим собором старинный Кёльн встает. Сиял мне в старом храме Мадонны лик святой, он писан мастерами на коже золотой. Ему нравились эти строфы, особенно про лик Мадонны. Альчиде видел этот лик перед собой, и у него захватывало дух. Но молодой мужчина не исчез. «Стишки?» — спросил он небрежно. «Это поэзия», — ответил Альчиде заносчиво. «Высокая поэзия». Но тот не смягчился и не исчез, как другие взрослые. Он, тряхнув черными кудрями, ухмыльнулся и сказал жестко: «Гейне! Поэзия для сентиментальных святош и девиц. Тедески такую обожают. Ты такой большой, а не понимаешь». «А что же тогда читать?» — спросил Альчиде с любопытством, посмотрев на незнакомца. Его покоробило отношение незнакомца к великому Гейне, но он привык быть терпеливым и не возражать старшим. Молодой человек покачал головой с улыбкой и прочитал: «Ах, как падают листья осенние, ко мне в душу летят, холодя, ничего больше нет во вселенной, кроме вечного ноября». Примечание. Перевод с итальянского Марианны Сорвиной. Конец примечания. «Почему ноября?» — спросил де Гаспери. «И почему вечного?» «Не знаю», — ответил серьезный юноша. «Думаю, это аллегория. Природа умирает, и ноябрь навевает мысли о конце жизни. Это и хотел сказать Джозуа Кардуччи». «Чем ноябрь этому Кардуччи не угодил?» Альчиде хмуро посмотрел на молодого человека. «Листья падают, ну и что? Я вообще не знаю, кто это Кардуччи». «Напрасно», — мягко ответил незнакомец. «Своих поэтов надо знать, маленький гордый Вэлш. Джозуа Кардуччи — величайший поэт нашего столетия. Он родом из Флоренции. А поэзия — это, знаешь ли, музыка духа. В ней должна быть страсть и правда». Высокого молодого человека, встретившегося ему в начале 90-х годов у стен Бон-Консильо, звали Чезаре. Он действительно казался старше своих лет, но его выдавали глаза. Впрочем, у него и в 40 лет был этот взгляд, дерзкий, молодой, с такими глазами долго не живут. Альчиде приходилось в те далекие годы нелегко. Он был одинок, но никому не хотел в этом признаться. Врал, что у него много друзей, что он у них чуть ли не вождь. Австрийцы дразнили его чумазым выродком, итальянцы — жандармским прихвостнем. Его отец, хоть и возглавлял жандармерию, никогда богатым не был. Если у тебя четверо детей, приходится думать об их образовании. Но и на них тоже ложится ответственность за родительскую опеку. Отец учил его терпению, смирению. Унижение налетит и пройдет, останется результат. То, чего он добился в этой жизни сам. Работа в жандармерии и дотация правительства – вот лучшее, что мог в то время добиться итальянский провинциал в Австрии. Но привыкший к терпению Альчиде никогда бы не назвал это подачкой Габсбургов. Чезаре назвал. «Эту подачку Габсбургов ты считаешь подарком?» «Легко говорить, когда у тебя все есть». Его старший товарищ не обиделся, но произнес гордо и с пафосом: «Первое. Мой отец умер. Второе. Я никогда бы не стал учиться, работать и бороться на капиталистические деньги. Третье. Здесь, на краю Габсбургской лоханки, мы все равны, и у нас ничего нет». И все же то, чего добился отец де Гаспери в Тироле, и чем он, итальянец, гордился, стало клеймом для старшего сына. Альчиде оказался чужаком для своих соплеменников. А ему хотелось быть своим. Но не для них, для немцев, которых он в то время так старательно изучал. Позднее он напишет книгу о своей жизни, и о нем тоже будут сочинять труды. Но интереснее всего портреты де Гаспери в контексте европейской политики, изощренные, эксцентричные и остроумные. Аденауэр, де Гаспери, де Голль были последними из магикан, людьми, чье время все не приходило, могло вообще не прийти и вдруг пришло, как развязка, неся богатые дары. В конце войны в 1945 году Альче де Гаспери было 65 лет, а Аденауэру 69. Оба родились в пограничных районах, были верующими католиками, антинационалистами, людьми, смотревшими на семью как на важнейшую ячейку общества, оба ненавидели государство, разве что как минимальную прискорбную необходимость, и верили, что самой важной характеристикой организованного общества должно быть главенство закона, отражающего закон природы, то есть господство абсолютных ценностей. Короче говоря, они ополчились против многих характерных особенностей XX века. Оба были упорными людьми со странными чертами лица. Де Гаспери, подобно Аденауэру, высокой и исключительно худой в молодости, имел сердитую физиономию служебной собаки. Оба были конфедералистами. Аденауэр представлял полицентрическую Германию времен Священной Римской империи, а де Гаспери – Северную Италию времен Габсбургов. Примечание. Пол Джонсон. «Современность. Мировая история с 20-х по 90-е годы». Конец примечания. Северная Италия времен Габсбургов. Странное сочетание. Хотя бы уже потому, что в корне неправильное для начала 20 века. Чезаре повезло больше. Потомок аристократов Фогуляри и негоциантов Батисти, он мог себе позволить не думать о выживании. Мог лазить по пещерам в поисках минералов и писать статьи для географических изданий. Родители хотели сделать из него великого путешественника, нового Марко Поло. А он читал социалистов и рассуждал о политике. Жаждущий не имеет, а имеющий не ценит. Так думал о нем де Гаспери. Альчеде сам не понимал, почему его так притягивал этот человек. В конце концов, когда тебе всего 12, шестилетняя разница в возрасте еще очень ощутима. Очевидно, ему было интересно и как-то необычно. Но зачем он понадобился 18-летнему студенту и будущему ученому? Он прямо так и спросил однажды, потому что всегда был прямым. «Ты многого добьешься», — ответил Чезаре. «Я тоже. Образованные люди должны держаться друг друга во имя общих целей, особенно если они итальянцы». «А я, наверное, немец», — сказал юный де Гаспери с мягкой улыбкой. Когда он так улыбался, становилось непонятно, что у него на уме. «Надеюсь, это была шутка?» Альчеде понял, что его приятель хочет услышать утвердительный ответ. «Очень хочет». «Я католик», — сказал он, надеясь, что это все объяснит. Альчеде действительно был католиком по духу и убеждению. Он не был ни иррадентистом, как Чезаре, ни приверженцем Габсбургов, ни приверженцем Габсбургов, как австрийцы. В конце концов, баварцы точно так же веками боролись с австрийцами за Тироль, как и итальянцы. Просто баварцы ему ближе. Чезаре тогда протянул ему небольшой томик стихов и, улыбаясь, сказал: «На, возьми, Тедеско». Больше они к этому разговору не возвращались. Де Гаспери казалось, что Батисти забыл об этом. Однажды Альчеде, ожидая старшего приятеля и поглядывая в сторону сада, увидел его вместе с матерью, Витторией де Фогуляри и Тольдо. В тот момент он ощутил непонятную пропасть между ними, как будто они были чужими людьми. Эта женщина была преисполнена величия, но вовсе не походила на изящных аристократок с мечтательным взором, которых изображали на картинах. Альчеде вдруг понял, кого она напоминает. Корнелию Гракх, мать убитых римских сенаторов, удостоенную особых прав. Витория и Чезаре были похожи. Не как мать и сын, а как люди. И это вдруг вызвало у де Гаспери зависть. Ему захотелось стать кем-то из них, как будто у него сейчас отнимали что-то очень важное, то, чего не будет никогда. У него отнимали историю, не его, чужую, древнюю историю. Только сейчас, стоя на вершине Трентского холма, он понял, что это было. Ему вспомнился и тот далекий день в июле 1894 года, когда Чезаре читал ему стихи о ноябре, и этот взгляд без улыбки, брошенный Витторией Фоголари на сына. В этом взгляде не было ничего материнского. Она смотрела не на сына, а на человека, который по стечению обстоятельств оказался ее сыном. Этот человек ей не принадлежал. У него был свой путь, и она это видела. Чезаре как-то сказал: «В идеале, и это вовсе не пустые слова, вся энергия жизни должна сконцентрироваться и обратиться к одной единственной цели». В то время ему было только 20 лет, и оставалось еще ровно столько же, чтобы доказать правоту своих слов. 12-летний Альчеде не понял, но почувствовал это внутреннее послание. Сейчас, 60 лет спустя, 73-летний Альчеде знал, как это назвать. Бестрепетный покой перед волей судьбы. Судьба равнодушна. Она не имеет глаз и прячет лицо в серый плащ. Это чувство бестрепетного покоя знакомо только древним римлянам. Прошло почти 40 лет с тех пор, как Тиберий ушел под своды своего Капитолия. Но только теперь старый политик ощутил невероятную близость друга юности, братскую близость. Смерть была рядом. И сейчас наступает время Гая. «Отчего бы это?» — подумалось ему. «От того ли, что я вернулся в Тренто? Или от того, что мое время пришло?» Ему больше нечего было делать. Его никто и нигде не ждал. С уходом в отставку закончился смысл вечного движения — мото перпетуо. Альчеде де Гаспери смотрел с вершины холма на свой родной город. Здесь он жил, учился, играл в тени замка Буон-Консильо. Но теперь он уже не был 12-летним рыцарем и знал, что подвал замка не скрывает ни сокровищ, ни тайн. Только сердце Чезаре на простой, впаянной в стену плите. Почему его все время тянуло сюда? На эту поросшую травой площадь Фосса дели Марти, к этой плите. Примечание: Фосса дели Мартири, яма мучеников, итальянской, конец примечания. Может быть, потому что здесь осталось и его прошлое тоже? Или потому что, стоя в ранний утренний час на пустой площади, он слышал совсем рядом громкий голос: «На, возьми, Тедеско!» Альчеде зажмурился. Ему показалось, чья-то рука, как и тогда, 60 лет назад, насильно вложила ему в руку томик стихов Кардуччи. Стало невыносимо тяжело смотреть на старую крепость, которую он так любил в детстве. Буон-Консильо хранил историю в этих светящихся тенях императоров и философов, в зашифрованных надписях Досси на стенах. Джованни Лютери Тридентиус Фекит. Примечание. Кастелло дель Буони Консильо ин Тренти унд ире мейстер. Конец примечания. Иногда замок казался ему древним старцем, иногда храбрым воином, несокрушимым великаном. Но и его сокрушило сердце Чезаре. Чем виноваты стены? Не стены, а люди убивают. Он так часто видел перед собой эту сцену, как Альчеде ведут конвоиры. Его последние фотографии обошли весь мир, и не было газеты и журнала, которые не поместили бы их. Раньше Чезаре издавал газеты, а теперь сам стал их героем. О чем он думал в свои последние часы в стенах превращенного в тюрьму Бон-Консильо? Может быть, о том, что в этом замке он вовсе не заключенный? Потому что и сам древний великан Бон-Консильо — узник, униженный и бесправный. Альчиде де Гаспери видел все это не на фото, а по-настоящему, хоть его и не было рядом. Он видел, как Чезаре смеялись в лицо охранники, как его, уже объявленного предателем, везли по родному городу Тренто, за который он боролся всю жизнь. Жители стояли по обеим сторонам дороги и выкрикивали ругательства: «Изменник! Собака!» Вспомнив все это, Альчиде вновь ощутил тяжелую глухую боль. Он ничего не мог изменить. И самое главное, он знал, если бы все можно было начать сначала, ничего бы не изменилось. Ни для Чезаре, ни для него. Но его не было рядом. И он даже не знал, повезло ему или нет. Ни тогда, ни теперь не знал этого. Это незнание пожирало его изнутри. Внутри оставалась предательски рациональная мысль человека с политическим будущим. Такое могло случиться с каждым. Но со мной не случилось, потому что я не он. В этой мысли не было крамолы, не было трусости. И в первую очередь потому, что она была верна. Чезаре взорвался. Своими действиями он сам загнал себя на самый край пропасти. Он был старше, но никогда не был мудрее. У тебя было все. Твои родители никогда не были так бедны, как мои, и тебе не приходилось думать о будущем, не приходилось смирять свою гордыню. Их пути разошлись окончательно, когда встал вопрос об итальянских обязательствах. Де Гаспери вспомнил, как это было. Первоначально он еще надеялся, что Италия вступит в войну на стороне Австрии и Германии. Австрия была его родиной, а Германия — его затаенной любовью. Когда этого не произошло, Италия обещала, что будет, по крайней мере, придерживаться нейтралитета. Тогда он торжествовал, летал как на крыльях, потому что ему, человеку без эмоций, впервые можно было не скрывать своих чувств. Он мог управлять обстоятельствами, людьми, политической обстановкой. Он мог спасать мир. Это было удивительно. А потом началась эта суета, мышиная возня, споры чуть ли не до драки. Когда-то Чезаре ему нравился. Теперь он его почти ненавидел. Тот стал суетным, нетерпеливым. В нем не было прежней иронии. Была возбужденная страсть и желание немедленных действий. Рядом с ним вертелись говорливые эдилы. Особенно шумел самодовольный поэт, и какие-то проходимцы вторили громкими голосами. Как богема в пьесе «Жираду» Троянской войны не будет. Поэт, подобно поэту из этой пьесы, кричал на всех углах, что война и поэзия — родные сестры. А Чезаре отправился к Виктору Эммануилу, не в силах больше ждать. Он подтолкнул историю, а история этого не любит. «Не вините себя», — сказал своему помощнику чуткий Челестино Эндричи. «Когда человек ничего не может сделать, ему не в чем себя винить. Вы следовали принципам, и не ваша вина, что этот достойный пример не был услышан. И если кто-то посчитал это поссибилитизмом и нарушением национальных интересов...» «Посчитали», — Альчиде закашлялся. У него вдруг запершило в горле. «Что вы сказали?» — не понял епископ. «Посчитали», — хрипло повторил он. «Мне это говорили в лицо, что я предатель и тайно подыгрываю противоположной стороне». «Вернее, поступки. Громче хула», — заметил Эндричи. «Испытание общественным мнением — самое тяжелое испытание на свете. Так было и будет всегда». Отец Эндричи прав. Де Гаспери никогда не шел против своих принципов. даже когда они противоречили национальным интересам или тем представлениям спесивой гордости, которые погубили немало хороших начинаний. Вся его жизнь католика и политика представляла собой единое целое, прямой и жесткий, как его собственный внутренний стержень, путь к вершине этого холма. И никогда он не изменял своим убеждениям, а Чезаре посчитал, что именно теперь выгода Тироля важнее общемировых принципов, того самого категорического императива, о котором де Гаспери напомнил ему еще на заседании 25 октября 1911 года. Но Чезаре просто устал ждать. И когда они случайно встретились в парламенте Италии, лицо у него светилось торжествующей радостью, а де Гаспери сразу почувствовал неладное. «У меня на руках нет тузов», — говорил азартно Чезаре, глядя на него свысока. «Зато имеется король, итальянский король. Он географ. А чтобы два географа не договорились между собой...» «Война, не география», — сказал Альчеде с непривычной резкостью. Батисти тоже не удержался и бросил ему тогда в коридоре с брезгливым раздражением. «А ты был прав. Все-таки ты Тедеско». Это было и справедливо, и несправедливо. Действительно получалось, что своей позицией по отношению к Союзу, развязавшему войну, Альчеде выражает вассальское преклонение перед немцами. Но не в том было дело. Альчеде де Гаспери все время повторял самому себе, что никогда бы не принес мировые законы в жертву собственным страстям. А Чезаре ради своей мечты готов был нарушить все правила и законы. И потом, не в силах понять, что еще он может сделать для Тренто, записаться в альпийский батальон. Какая глупость! Он, не раздумывая, отправился на войну. Не раздумывая. А когда Чезаре думал? Сейчас де Гаспери смотрел на лежащий внизу город и задавал себе один вопрос. Материально ли исступленное желание? Чезаре совершил ошибку, роковую для него и для других. Но ведь он победил. Победил, ничего для этого не сделав. Его жалкая операция не в счет. Победил не его отряд, не он сам, а только его желание. Его желание оказалось сильнее моего благоразумия. И значит... Бог воевал на его стороне? Вот это и не давало покоя премьеру великой страны. У него тоже был повод раскрыть карты. Такие люди должны держаться друг друга, особенно если они итальянцы, так он сказал. А меня назвал Тедеско. Но кто из нас спасал Италию от банкротства? И кто из нас привел в политику того, кто ее до этого банкротства довел? Эти тщеславные, полные запоздалой обиды мысли потонули в других, гораздо более сильных. Ему даже этих мыслей не пришлось стыдиться, потому что он прогнал их. Эти мысли так же быстро улетели, как и пришли. Они были не его. Просто захотелось продолжить прерванный спор, чтобы не умолкал собеседник. Сейчас ему не хватало собеседника. Один над всеми неизбежно говорит монологами. А де Гаспери хотелось услышать голос. «На, возьми, Тедеско!» Он открыл сборник стихов Картуччи, все еще ощущая рядом другой, испытующий взгляд. «Парус я черный поставлю на черной галере, на черной галере выйду в бурное море». «Ты так и сделал», — сказал де Гаспери. «Поставил черный парус и вышел в бурное море на черной галере. Но чего ты добился, флибустьер?» Де Гаспери был спектаторе. Лучшего псевдонима и не придумаешь. Он всегда был только зрителем, наблюдателем. Все остальное происходило само по себе, помимо его воли, как будто его в то время и не было на земле. Он видел, как в Тренто входят итальянские войска, Воины шли стройными рядами, жестко чеканя шаг, и все, без исключения, аскетические лица были повернуты в одну сторону, туда, где стоял замок. Теперь Бон Консилья стал символом героической смерти, почти санктум сепулкрум, и руки стрелков одновременно вскинулись в последнем приветствии тому, кого с ними не было. «Прекрасная смерть», — промолвил Эндричи, но совершенно спокойно, даже равнодушно и с очень странным выражением на лице. «И нелепая», — бросил Альчиде. «Прекрасная смерть всегда нелепа», — сказал отец Челестино. «Разве теперь это важно? Люди поворачивают колесо истории по своему усмотрению, но судят их за это не люди. Люди их только вешают. Вот в чем парадокс». Альчиде никогда не задумывался над этим. Но вдруг понял, что его наставник прав. Трагичнее всего именно нелепая и никому не нужная смерть. Она никогда не будет забыта. И память о ней, даже угасая, разгорается с новой силой. Чезаре сам выбрал свой путь. Это не значит, что все должны были следовать его примеру. У него было много достоинств, но были и недостатки. Батисте ведь совсем не умел ждать. Он, де Гаспери, ждать умел. Он ждал всю жизнь. А когда он ждать перестал, когда устал его дух и ничего больше не хотелось, он получил то, о чем Батисте и мечтать не мог. Он получил Италию, всю Италию. Де Гаспери не испытывал ни радости, ни торжества. Он просто делал то, чего ждали от него все эти люди. В сущности, всю свою жизнь он был только человеком долга. Ему хотелось гордо вскинуть голову, но вместо этого он, сам того не замечая, втягивал ее в плечи. Хотелось говорить с металлом в голосе, но голос его был тихим и неуверенным, как будто, говоря, он продолжал о чем-то думать, в чем-то сомневаться. И никто из итальянцев этого не замечал. Как будто, вручив ему свою страну, они сами дорисовали его облик, а потом взирали на него с благоговением, как на Бога. Они опускались на колени на всем пути, где проезжал его автомобиль, но ему это было не нужно. Де Гаспери понимал, что вместе с Италией ему досталось и что-то еще, то, что сейчас не дает ему покоя. Де Гаспери вспомнился Инсбрук. Ноябрь 1904 года. «Ничего больше нет во Вселенной, кроме вечного ноября». Примечание. Перевод с итальянского Марианны Сорвиной. Конец примечания. Почему ноября? И почему вечного? Не знаю. Думаю, это аллегория. Природа умирает, и ноябрь навевает мысли о конце жизни. Как давно это было? 50 лет назад они решились на эту авантюру. Они даже не считали авантюрой свое законное право открыть на земле, где полно итальянцев, свой факультет права. Почему все юристы получают образование в Вене? Ведь Тироль — это не Вена. Почему их все время учат соблюдать законы давно прогнившей монархии? Это были слова флебустьера, поднявшего черный парус. Тогда, в ноябре 1904 года, он был не похож на возбужденного, суетливого политика с блестящими глазами и горячечным румянцем из итальянских коридоров. Да и они все казались тогда другими, как будто умерли в том ноябре, как художник. Как же его звали? Он вспомнил. Август Пеции. Вокруг кипели страсти, бились стекла, сочинялись статьи и стихи, искали убийц, а он, студент Венского университета Альчиде де Гаспери, читал Фауста в тюремной камере и боялся, что его отчислят с факультета за инсбрукские беспорядки. Ректор из Вены грозил репрессиями и дисциплинарным разбирательством. Эрнеста публиковала в «Il Popolo» пламенные статьи о том, что чувствует жена коммунара, арестованного австрийской охранкой. Чезаре давал интервью прямо из тюрьмы. Потом это были уже совсем другие люди и другая жизнь. Нельзя повторить прошлое. Именно это и хотел сказать Джозуа Кардуччи. Ведь так? Ты прав, Тедеско. Альчиде слышал голос Чезаре Батисти, энергично взывавшего к здравому смыслу в парламенте 24 октября 1911 года. «Эта монархия не в силах управлять не только своими территориями, но и собой. Вы взгляните, что делается с ее правительством. Если эту беспомощную кампанию казнокрадов можно назвать правительством, они второй год не в состоянии утвердить собственный бюджет. Почему мы, итальянцы, должны подпирать своим плечом эту давно развалившуюся страну? Они считают нас своими рабами и требуют верности. Разве это не самая большая нелепость на свете?» Батисти был прав, когда говорил про давно развалившуюся страну. Парламент неповоротливой Австрийской империи возобновил свои заседания 31 мая 1917 года, но только 28 сентября 1917 года был поставлен и решен вопрос о снятии депутатских полномочий с Чезаре Батисти, которого уже больше года не было в живых. И в этом тоже была какая-то черная ирония. Де Гаспери вдруг подумал о том, что жизнь не прощает тому, кто изменяет своему предназначению. И Батисти подписал себе смертный приговор, как только вместо пера взял в руки оружие. Он вспомнил, кого ему все время напоминал этот человек. Спартака. Даже внешне был похож. Батисти оказался из другого века, и новая эра его не приняла. Де Гаспери не в чем было себя винить. Он все сделал правильно. И все-таки тени прошлого не давали ему покоя.